Глава 7. Сопровождаемые Эвелиной, они прошли анфиладу комнаты и оказались на широкой террасе. Мраморные ступени вели прямо в изумрудную зелень, устилавшую эту часть замкового двора. Вокруг пестрели пышные клумбы, усыпанные цветами. Над ними жужжали пчелы и носились крошечные птички с ярким оперением. Небо над садом было необычайно высоким и чистым, ни единого облачка, хотя солнце уже садилось за пики западных гор. Юна отметила это мельком, не придавая значения. Ее больше занимало то, что она шла с отцом под руку, примиряясь к его неспешному шагу, а душу переполняли смешанные чувства. Никогда прежде она так не ходила с отцом. Будучи королем, он держал обоих детей на расстоянии, не позволял проявления чувств ни им, ни себе. Однако Этану, как наследнику, доставалось больше отцовского внимания и одобрения. Но теперь все изменилось. Этан больше не единственный сын и наследник. Теперь он обманщик, преступник, коварно захвативший трон. У бывшего короля есть лишь один ребенок. Его незаконно рожденная дочь. И все его внимание, вся любовь и тепло принадлежат только ей. Юна испытывала почти детский восторг от близости отца. Постоянно бросала на него счастливые взгляды, ловила каждое его слово и сама говорила без умолку. Отец молча слушал ее рассказ. И лишь по выражению его лица Юна понимала, что ему не все равно. Особенно, когда речь зашла о графине Ломберг. «Так и знал, что без этой стервы не обошлось», — со злостью выплюнул Ульрих. «Она приходила ко мне вместе с Эолой, копалась в мозгах. Да только это не помогло им найти то, что искали». «Они думали, что у меня есть какой-то ключ», — пожала плечами Юна. «Глупые курицы, ты и есть ключ. Точнее, станешь им, когда трон признает тебя». «Да, мне уже рассказали». «Лошади? Можно к ним подойти?» Юна указала на забор из длинного бруса, за которым жевали овес две кобылы и годовалый жеребенок. Их шелковистая шерсть отливала серебром в свете заходящего солнца, а длинная грива и хвост были огненно-рыжими. К этому времени отец и дочь пересекли сад. Выложенная белым гравием дорожка привела их к ажурным воротам, за которыми начинались хозяйственные постройки. И большая конюшня оказалась ближе всего. «Да, госпожа», — ответила Авелина, которая бесшумной тенью следовала за принцессой. «Что за странная порода?» — Ульрих удивленно оглядел лошадей. «Никогда такой не встречал». «Это особенные лошади», — пояснила служанка. «Когда-то их вывели в Берансхаре с помощью огненной магии, но это все, что осталось от табуна в тысячу голов». Юна подошла к забору и без страха просунула руку между прожилин. В тот момент она даже не думала, что животные могут быть агрессивными. Желание прикоснуться к прекрасной серебристой шерстке оказалось сильнее здравого смысла. И в ответ на ее беспрекословное доверие жеребенок первым потянулся к руке, ткнулся теплыми губами в пустую ладонь и обиженно фыркнул. «Прости», — виновато улыбнулась принцесса и потрепала малыша между ушей. «В следующий раз я обязательно принесу тебе что-нибудь вкусненькое». Жеребенок снова фыркнул, а потом вдруг вскинул голову и поймал ее руку губами. Юна ахнула, ощутив, как огонь устремился к пальцам горячим потоком. Она хотела отдернуть руку, но жеребенок усилил хватку, будто почувствовал, что принцесса может уйти. Миг, и магическое пламя сорвалось с руки, перекинулось на жеребенка и прошла по его телу волной, зажигая золотистые искры на каждой шерстинке. «Что происходит?» — поспешил к ней взволнованный Ульрих. «Это опасно?» «Нет, господин», — заверила Авелина. «Эти лошади питаются не только обычной пищей, но и магией. Она придает им сил. Но не беспокойтесь, они не способны причинить вред тому, кто их кормит». Юна и в самом деле не ощутила никакого ущерба для себя. Наоборот, ей захотелось поделиться силой с двумя молодыми кобылами, которые с опаской приблизились к ней. Она без боязни протянула к ним руки, а потом с восхищенной улыбкой следила, как магия наполняет их тела и заставляет светиться. «К сожалению, им не хватает внимания», — вздохнула Авелина у нее за спиной. «Наш хозяин нечасто сюда заглядывает». Глупое сердце отреагировало на упоминание от Херайми усиленным стуком. Юна поспешила отвернуться, чтобы ни отец, ни горничная не заметили изменения у нее на лице. «Они объезжены?» — поинтересовалась, думая, что было бы неплохо промчаться на такой лошади по той долине, которую видела из окна. «Да, госпожа, если хотите, любую из них оседлают для вас». «Нет-нет», — остановила принцесса, — «не сейчас». «Она обязательно вернется сюда, как-нибудь потом. А сейчас ей важнее поговорить с отцом, разделить с ним то, что ей пришлось пережить». Ульрих молча слушал, пока она рассказывала про отбор невест и свое участие в нем. О ее браке с Эрисхаймом он уже догадался сам. Но не смог сдержать удивления, когда Юна призналась, что брак до сих пор фиктивный. «Вот как?» — задумчиво посмотрел на нее. «Что ж, тебе придется вернуться к нему. Фиктивный брак или нет, у вас договор. Он не любит меня». Она машинально дотронулась до брачного ожерелья. Он сам так сказал. Этот жест не укрылся от ее собеседника. «Это уже не имеет значения. Ты дала обещание и должна его сдержать. Разве нет другого выхода?» — вспыхнула девушка. Ульрих внезапно остановился, взял ее за подбородок и заставил поднять голову. «Дочка, посмотри на меня», — приказал неожиданно властным тоном. Тем самым, который прежде заставлял дрожать слуг. «Что ты скрываешь?» Щеки Юны пошли пунцовыми пятнами. «Ничего», — прошептала она. «Не ври мне», — нахмурился он. «Ты не умеешь. Говори, ты любишь другого, я прав?» Несколько томительных секунд она боролась с собой, не желая признавать горькую правду. Затем все же кивнула. «Что же ты натворила?» Ульрих покачал головой. «Даже не буду спрашивать, кто он». Юна шмыгнула носом, ее губы предательски задрожали. По глазам отца было ясно, что он все уже понял. «Прости, ты не виновата. Сердцу ведь не прикажешь, но драконья магия связала тебя с Эрисхаймом». Он вздохнул, обнял ее за плечи и притянул к себе. «Бедная моя девочка», — пробормотал ей в макушку. «Ты не сможешь быть с другим мужчиной, пока князь не отпустит тебя». «А он не отпустит. Драконы — проклятые собственники. Он быстрее отгрызет себе крылья». Уткнувшись лицом в грудь отца, Юна до боли сжала губы. «Пусть так, но она уже все решила. Пусть в сердце пылают чувства к другому мужчине, но ее брак, как и прежде брак отца, необходим для защиты Астерии». Потом, когда все закончится, она попросит Эрисхайма ее отпустить. А если он откажет, то она сама покинет его. Уйдет в монастырь. Потому что не сможет быть с нелюбимым. Они гуляли до самой ночи. Только когда последние лучи солнца покинули небосвод, а в саду зажглись магические фонари, отец и дочь вернулись в замок. По пути Юна машинально глянула на небо. И снова ее царапнула его странная, неестественная чистота. Нет, все положенные созвездия были на месте, но за целый день на этом небе не появилось ни единого облачка. К тому же, несмотря на приближение ночи, воздух свежее не стал. Что в полдень, что на закате, погода была одинаковой. Впрочем, занятая отцом, Юна тут же забыла об этом. Она проводила его в комнату, а там выставила служанок и заявила, что сама поможет ему подготовиться ко сну и даже принять ванну. «Что ты, дочка?» — Ульрих покачал головой. «Негоже юной девушке смотреть на старые мощи». «Папа, ты не такой уж и старый», — улыбнулась она. «Позволь мне поухаживать за тобой. Мне это очень нужно, понимаешь?» И Юна умоляюще заглянула отцу в глаза. Сейчас ей как никогда требовалась его близость. Она готова была ухаживать за ним хоть больным, хоть старым, хоть раненым, лишь бы чувствовать свою нужность. потому что кроме него в ней никто не нуждался. «Ну ладно», — проворчал Ульрих, сдаваясь. С помощью дочери он разделся, оставив на теле только исподнее, и забрался в бронзовое корыто на львиных ножках, наполненное теплой водой. Затем отдался ее заботливым рукам. Юна набирала воду в ковш и поливала плечи отца, скользя по ним намыленной салфеткой. На глазах собирались слезы. Каким же он был худым! Еще худее, чем казался в одежде. Только кожа и кости, да еще толстые, похожие на веревки старческие жилы, проступившие сквозь эту кожу. На спине бывшего короля виднелись позвонки. Острые лопатки торчали, будто обрубки крыльев, а кожа была исполосована застарелыми следами от ударов плети. Магия исцеления, которую принцесса неосознанно использовала на отце, не повлияла на старые шрамы. Сглотнув, Юна коснулась одного из рубцов. Закрыв глаза, пожелала, чтобы он исчез, и мысленно послала в него свой огонь. Ульрих охнул. «Дочка, что ты делаешь?» Вздрогнув, она открыла глаза. Шрам остался на месте. «Папа, ты что-то почувствовал? Я сделала больно?» «Нет, не больно. Просто к спине будто что-то горячее приложили на миг». «Извини, я хотела убрать твои шрамы», — призналась Юна со вздохом. «Но они почему-то не хотят убираться». «А, ты про те?» — он невесело хмыкнул. «Забудь. Пусть служат напоминанием, чтобы я ничего не забыл». «Но почему они не исчезли? Ведь моя магия исцелила твои вывихи и переломы». Ульрих задумался. «Знаешь», — сказал минуту спустя, — «я не уверен, но думаю, все дело в том темном маге, который меня лупцевал». «Маг?» — встрепенулась принцесса. Память сразу подкинула события недавнего прошлого. «Что за маг? Ты знаешь его имя?» «Нет, дочка. Он был в черном плаще с капюшоном и таких же перчатках. Вместо лица я видел лишь темноту. Может, это была маска, а может, какое-то заклинание для отвода глаз. Его привел сам Вильгельм и приказал выбить из меня правду, но не убивать». Юна прижала руку к горлу, чувствуя, как оно сжимается от накативших эмоций. «Какую правду?» «Он хотел знать, куда ты сбежала». Тяжко вздохнув, Ульрих обернулся и посмотрел на дочь через плечо. «Я молчал сколько мог, но простому человеку не выстоять против мага. Прости». В его выцветших глазах заблестели покаянные слезы. «Так вот откуда Эола узнала, что я в Вальдхейме», — прошептала Юна, а затем мотнула головой. «Тебе не за что извиняться. Ты ни в чем не виноват. А вот те, кто сделал это с тобой, им нет прощения». Стиснув зубы, она принялась яростно натирать плечи отца. По обоюдному молчаливому согласию они больше не возвращались к этому разговору. Чуть позже Юна окатила отца чистой водой, подала полотенце и помогла выбраться из ванной. В спальне уже ждала свежая постель с заботливо отогнутым одеялом. Когда отец, одетый в ночную сорочку и колпак, улегся, Юна заботливо укрыла его, подоткнув одеяло. «Спокойной ночи, папа», — сказала, целуя его морщинистую щеку. «Подожди». Он поймал ее за руку и вгляделся в лицо. «Дай еще посмотрю на тебя. Не могу поверить, что ты здесь, рядом со мной. Все кажется, будто это сон, будто я вот-вот проснусь в мертвой башне, и ты снова исчезнешь». Это признание, сказанное через силу, растрогало Юну до глубины души. Она видела, что отцу тяжело. Еще недавно он правил страной, а теперь стал беспомощным стариком. Еще недавно в его руках была власть и сила, а сейчас он с трудом держал даже ложку. В застенках мертвой башни ему пришлось многое пережить и переосмыслить. Но тогда он готовился к смерти и знал, ради чего умрет. А теперь нужно было найти причину, по которой он будет жить. «Не исчезну», — улыбнулась она, вкладывая в эту улыбку все свои чувства. «Я теперь всегда буду рядом». «Обещаешь?» «Конечно». Юна сжала руку отца. «Хорошо. На испещренном морщинами лице тоже появилась улыбка. Ульрих закрыл глаза и добавил: «Обещаю еще кое-что. Что угодно, папа. Я уже очень стар. Ничего ты не старый. Не перебивай». Он поморщился. «Мне уже 50 лет. Для простого человека без магии это больше, чем полжизни. Я не знаю, сколько еще у меня в запасе, но после мертвой башни не хочу терять ни минуты. Власть, богатство, женские ласки — все это тлен. Так что пообещай». Он внезапно открыл глаза и силой сжал ее руку. Голос Ульриха стал сильным и звучным, когда он продолжил. «Пообещай, что родишь мне внуков. Все, чего я хочу, — это снова услышать топот маленьких ножек».